Глава седьмая. Гениален, как Роде, и также несчастен. Антонио Страдивари учился у Никколо Амати 1000 дней, без малого 3 года. Была весна, река Теббия, напоенная голубыми снегами ломбардских Альп, с шумом и шелестом несла свои серые воды мимо маленького, залитого солнцем городка. Сиреневыми цветами дымились персиковые сады. И Антонио не покидало ощущение, что все это светлое ликование природы — только декорация на праздники его жизни. Сегодня он был счастлив. Ахиллино Фарелли, контрабандист, спекулянт и вор, привез, наконец, из Специи, где он водил делишки с приходящими на галерах трапезунскими турками, глиняный сосуд с густым, чуть-чуть желтоватым молоком, ядовитым соком растения Эуфорбия маршалиана, цветущего в высоких горах, отделяющих Европу от Азии. Это был вожделенный кавказский молочай. Молоко Эуфорбия клеилось к рукам, сразу застывая грязными черными струбками. Трижды растворял его Антонио, перегонял, чистил, отстаивая в колбе прозрачный экстракт. Это была последняя добавка в секрете сокровенного лака. Антонио уже давно понял, что ядовитый сок молочая необходим для получения лака Амати. Но десятки перепробованных им видов молочая, давая нужный звуковой эффект, уничтожали цвет и красоту лака. И вот, наконец, Эуфорбия маршалиана дала и звук, и окончательный цвет лака, бледно-желтый, с легким блеском, глубиной тона, как старое левантийское золото. Никколо Амати окунал пальцы в горячий лак, растягивал на руке его тугую тягучую пленку, нюхал, кисточкой наносил его на дощечки грушевого дерева и быстро водил ими над пляшущим огоньком каганца. А затем тер дощечку полой суконного камзола. Согретая лаком, ласково переливалась живым цветом дерева. Каждое волокно было видно на просвет. Антонио, внимательно следивший за действиями старика, захохотал, подбежал к нему и обнял Никколо за плечи. «Учитель, ваши сомнения напрасны. Это лак рода Амати». Мастер осторожно снял руки ученика со своих плеч, бросил дощечку на верстак, устало потянулся и сказал: «Пора обедать. Скажи, чтобы нам подали еду сюда». Они с аппетитом поедали говядину со сливами, сыр, макароны, запивали прошлогодним джинцана, и Антонио, захмелевший от сытости, хорошего вина и счастья, объяснял мастеру, почему он догадался, что именно Эуфорбия маршалиана нужна для лака Амати. Никколо Амати поднял тяжелую голову, утер рот рукавом, посмотрел на радостного Антонио и грустно сказал: «Люди никогда не занимались бы землепашеством, если бы столько же снимали в урожай, сколько засеяли. Добрый урожай — только плата за труд человека. Дело в том, что ни я, ни Кола Амати, ни отец мой, ни дядя, ни дед Андреа никогда не использовали в лаке Эуфорбия Маршалиана. Страдивари начал стремительно отливом бледнеть. Амати сказал торжественно и грустно: «Сегодня самый счастливый день моей жизни и самый горестный, потому что является он знамением моего конца. Ты ведь сварил вовсе не лакомати». Антонио так рванулся из-за стола, что деревянная резная скамейка упала на пол. Амати неспешно закончил: «Это лак Страдивари, и он лучше знаменитого Аматиевского». Антонио хрипло сказал: «Учитель». Амати перебил его: «Не называй меня так больше, сынок. Ты больше не ученик. Ты мастер. И сейчас я счастлив, что спустя века люди будут вспоминать обо мне хотя бы потому, что я смог многому тебя научить. Ты сделаешь гораздо больше, чем я». «Больше нельзя», — искренне сказал Антонио. «Больше — это бессмертие». Амати засмеялся. «А тебе разве никто не рассказывал о бессмертии моего деда?» Страдивари покачал головой. «Все наши скрипки вырезаны из грушевого дерева. Может быть, потому, что из-за груши дед Андреа претерпел, будучи еще совсем маленьким. Произошло это более 100 лет назад. Их сосед был скрипичным мастером, и дед целые дни проводил у него в мастерской, глядя на работу мастера. Однажды соседу понадобилось грушевое полено для верхней деки. И тогда дед, зная, что его отец в отъезде, велел слугам спилить в саду все грушевые деревья для мастера. Прадед был, видать, по всему крутой человек, потому что, вернувшись, он пришел в такой гнев от самоуправства мальчишки, что просто-напросто посадил его в тюрьму. Глупые и злые люди рассказывали потом, что от испуга у мальчишки помутился разум. Выйдя из тюрьмы, он не вернулся домой, а стал подмастерьем у соседа и с тех пор всю жизнь строил скрипки. Когда он создал первую виолу де гамбо, ему было 17 лет. В этот день в мастерскую забрел сумасшедший музыкант Маурицио, оборванный грязный старик с клочковатой нечесанной бородой. Он ходил по улицам Кремоны и играл около всех домов по очереди и никогда не брал ни одного боёкко платы. Никто не знал, где он ночует и что он ест. О нем говорили, будто он колдун, потому что он умел играть на всех инструментах. И играл блестяще, а жил всегда бесприютным, нищим бродягой. Вот этот Маурицио послушал, как звучит виола де гамбо моего деда, и предложил ему обмен. Дед отдаст ему инструмент, а Маурицио откроет ему тайну жизни. Дед согласился. Каждый человек в 17 лет хочет заранее узнать тайну бытия. И тогда Маурицио сказал деду, что тот должен сделать еще 399 инструментов. На 400-й скрипке его ждет бессмертие. С тех пор в деда Андреа будто вселился демон. Он работал как галерник дни и ночи. Случалось, что по трое суток он не выходил из мастерской. Руки его были изъедены кислотами и растворителями, в мозолях, порезах и ссадинах. С трех пальцев были сорваны ногти, и больше они не выросли. Он сделал около 500 инструментов, и когда перед смертью от него ушел исповедник, я спросил деда, а было мне тогда 9 лет. Этот противный сумасшедший колдун Маурицио обманул вас, сеньор? Дед был совсем старый, просто усохший от времени, весь пергаментно-желтый. Только глаза и руки жили еще в нем. Он засмеялся и сказал мне: «Николо, мой мальчик, когда ты вырастешь, ты поймешь, что Маурицио не колдун и не сумасшедший. Он был добрый и мудрый музыкант. Когда мне было 17 лет, он никак не смог бы заставить меня работать так всю жизнь, как я работал, посулив мне за это меньше, чем бессмертие. Маурицио знал, в чем истинное бессмертие человеческое, и я умираю с благодарностью ему и надеждой, что он выполнил хоть частично свое обещание». Старый мастер Никола Амати и молодой мастер Антонио Страдивари долго сидели молча, погруженные в свои думы, пока учитель не сказал ученику: «Только природа легко и просто создает прекрасное. Все прекрасное, что сотворяется руками человеческими, рождается в муках, кровавом поту, тоске неудовлетворенности, боли телесной и страданиях душевных. Если у тебя достанет сил пройти через это, то, как Маурицио обещал моему деду, я твердо обещаю тебе бессмертие познания истины. И не забывай никогда, что истину обретают боли». Телефон 157-74-62 был установлен в однокомнатной квартире Раисы Никоновны Филоновой. Седая моложавая женщина с ровным персиковым румянцем на добром круглом лице. Придя к ней в качестве агитатора, я уже через 5 минут разговоров про житье-бытье убедился в огромном, просто глобальном доброжелательстве ее ко всему сущему и прямо-таки неправдоподобной, вулканической разговорчивости. Она исходила из нее широкой, неиссякаемой, полноводной рекой, причем речь ее напоминала песню степного чабана «Что вижу, о том и пою». Раиса Никоновна Филонова говорила обо всем, что попадало ей под взгляд, и обо всем неизменно добро, ласково, тепло. А поскольку в течение всего разговора я, не отрываясь, рассматривал портрет на стене, она в конце концов перехватила мой взгляд. Она сделала паузу и сказала торжественно, с придыханием: «Это великий музыкант». «Да?» — еле заметно отметился я. Этого было вполне достаточно. Павел Петрович Иконников. Он разделил судьбу великого Роде. В каком смысле? Он гениален, как Роде. Так же не уверен в себе, так же несчастен. Я сочувствующе покачал головой. Но Раиса Никоновна уже включилась в тему, по-видимому, ей наиболее близкую и волнующую, и моя реакция ее интересовала меньше всего. Пьер Роде был слишком велик и прославлен, чтобы обращать внимание на козни соперников, и это погубило его. Газеты, рецензенты охаивали его технику, утверждали, что он стал в своем искусстве холоден и труслив, что он сознательно упрощает наиболее трудные места. И он не перенес этого, в полной мере испив горькую чашу зависти и наветов. «А Иконникова вы лично знали?» — перебил я ее. «Он единственно близкий мне человек», — сказала она спокойно, просто, как о вещи, само собой разумеющейся. «Я живу только для того, чтобы хоть в чем-то быть ему полезной». Я и воспринял это как должное. Иконников, опустившийся, озлобленный на все и на всех, одинокий, пьющий, конечно, должен был найти себе такую женщину, высшей жизненной функцией которой является сочувствие и милосердие. Они, два противополюса, создавали между собой необходимое жизненное напряжение. Конечно, если бы не трагическая судьба Павла Петровича, мы бы никогда и не встретились, говорила Филонова. Я понимаю, что никак не могу ему заменить тот мир, что он потерял. Но моя любовь и почитание его — все, что осталось у него из той прежней жизни. «А вы давно знаете Павла Петровича?» Она грустно усмехнулась. «Считайте, что всю жизнь. Мои родители были скромные музыканты, беззаветно любившие искусство. 13 лет они привели меня в концерт, где солировал Павел Петрович. Это было волшебство. Я смотрела на него, как на чародея. Я помню, как они прилетели с Львом Осиповичем Поляковым, победителями парижского конкурса, молодые, счастливые, прекрасные, в светлом нимбе славы и таланта. А лично познакомились мы много спустя после войны». Она замолкла, и я испугался, что она сменит тему разговора, поэтому быстро сказал: «Необычайно интересно». «Да, интересно», — согласилась она. «Мои родители умерли во время блокады, а я после эвакуации из Ленинграда была очень слаба, и меня временно устроили на легкую работу в консерваторию, в концертный зал. Но потом я привыкла к этому непрекращающемуся празднику музыки и осталась там на всю жизнь. Да и сейчас там работаю». «Раиса Никоновна, а отчего же Иконников перестал концертировать?» «Я ведь говорила уже, что он повторяет в новой вариации судьбу Роде. Гением все пристрастны, все требуют, чтобы он оставался гением всегда. А он человек. У него тоже могут быть неудачи, срывы, что-то не получаться. А от него требуют постоянно быть лучше всех. И то, что прощается среднему исполнителю, никогда не забывают таланту». «И Павел Петрович сорвался? Да. Это было во время войны. Они с Поляковым должны были приехать в Ленинград, дать концерт для осажденного города. Это действительно было очень важно. Концерт двух выдающихся музыкантов, несмотря на бомбежку, голод, стоящих рядом немцев. И Поляков приехал. А Павел Петрович? Филонова задумалась, будто в тысячный раз решала давным-давно решенную задачу, на которую уже есть ответ в конце учебника, можно при желании справиться, но все-таки оставалось там что-то неясное, теребящее, волнующее, непонятное во внутреннем механизме решения. А Павел Петрович накануне заболел и поехать не смог. Поляков давал концерт один. Был в тот день ужасный мороз, и слушатели сидели в нетопленном зале филармонии в пальто, в шапках, а Поляков вышел во фраке, в белоснежной манишке, и после каждой пьесы уходил за кулисы хоть немного отогреть закоченевшие руки, а над головой его непрерывно стоял клуб пара от дыхания. Я так надеялась, что случится чудо, и на сцену выйдет Павел Петрович. Но он был болен, а я этого даже не знала. «А дальше?» — спросил я, заинтересовавшись всерьез. Из-за того, что он не попал в Ленинград, Павел Петрович сильно нервничал, и не знаю, по этой ли причине, или почему-нибудь еще, но он сорвал следующий концерт. Он очень переживал и долго готовился к следующему выступлению, которое его и убило. Во время исполнения концерта Гайдна у его скрипки вдруг пропал голос. Такое бывает раз в 100 лет. Но все-таки случается. Выступление пришлось прервать. Павел Петрович был в совершенном неистовстве, и чем больше он репетировал, тем сильнее охватывал его страх эстрады. Он подготовил 2 большие программы, но ни одну из них не показал и неожиданно для всех заявил, что больше играть на скрипке не будет. С тех пор его никогда на сцене не видели. «Он очень сильный и смелый человек», — закончила она неожиданным резюме, и мне даже показалось на мгновение, будто она сама себя убеждает этой категоричностью. Задавать какие-нибудь вопросы еще я счел неуместным, даже в чем-то рискованным. Поэтому мы побеседовали еще немного, и я попрощался.